Глава 12. Алексей. Я понятия не имею, почему меня всегда оставляют напоследок. Организаторы и тренер утверждают, что только я могу закрыть Сареву зрелищно. Это, блядь, бесит. И чего греха таить? Угнетает. Ложится на плечи двойной ответственностью. Потому что им нужна от меня не просто победа, а красивая победа. Я красиво не умею. Действую по наитию. Считав намерение противника по его глазам, увожу корпус в сторону за мгновение до того, как его кулак разрезает воздух около моего лица. Награждаю легким тычком в левое плечо и ухожу от серии агрессивных выпадов. Играю с ним, выматывая морально и физически. Подталкиваю к необдуманным действиям. Справа от ринга раздаются злобные выкрики его тренера, а за его спиной волнительная рябь аудитории. Наши парни заранее ликуют, свистят и улюлюкают, комментируя неудачные попытки Томченко атаковать меня. Я злюсь, потому что он, сука, недостойный соперник, как и двое предыдущих из его команды. Ни грамма адреналина в крови. Заваливаю его на третьей минуте и удерживаю удушающим до свистка арбитра. Остаюсь на ринге до оглашения результатов и под крики болеющих за нашу команду плетусь в раздевалку. «Лёш! Лёшка!» Визжит Ляля, догоняя и запрыгивая на меня сзади. «Поздравляю! Ты их всех сделал! Всех, Лёш! Ты лучший!» Отдираю от себя её руки, но она тут же присасывается к губам. «Ляль, бля, дай отдышаться!» «Я соскучилась!» «Ты не звонишь!» «Мне в душ и переодеться надо!» «Я с тобой!» Кивает с готовностью. «Нельзя здесь! Подожди у выхода!» Она от меня отклеивается и отходит на шаг назад. Опустив уголки губ, смотрит на меня печальными глазами. «Да твою мать!» «Жди!» Припечатываю, заметив, как меня догоняют наши парни. Ляля отстает, а мы с командой в составе 5 человек. Вваливаемся в раздевалку. «Подружка твоя жалуется, что ты ее динамишь», — нарочно громко говорит Егор. «Мы все золото собрали», — напоминаю ему. «Тебе сейчас, кроме как о бабах, поговорить не о чем». И разговор тут же меняет тему. Я обливаюсь прохладной водой из душевой лейки и, выслушав закрепляющее поздравительное слово тренера, сваливаю. «На следующее соревнование в Благовещенск поедем. После них решится судьба с моим местом в Федерации бокса. Если не решится, свалю в Питер, оттуда в Кисловодск, на базу сборной страны. Меня туда давно зовут». Закинув сумку на плечо, выхожу из здания спорткомплекса и неожиданно натыкаюсь на подруг Вари, Тину и Алю. «Привет, Лёша!» — восклицает вмиг порозовевшая Альбина. «Поздравляем!» Не сразу въезжаю, что они обе тут делают. Остановившись, почесываю бровь. «Вы в зале были, что ли?» «Да. Ты же сам в прошлый раз сказал, чтобы мы приходили на соревнования», — смеется девчонка. «Вот мы пришли и все твои выходы записали на телефон». «Зачем?» «Алька будет ночами рассматривать и украдкой вздыхать. Тина!» — восклицает она. «Замолчи!» Перевожу взгляд с одной на другую и понятия не имею, чего они хотят от меня. Может, автограф? Мимо снуют пацаны, хлопают по плечу, поздравляя с победой. Я же топчусь на месте, как идиот. «Это все?» Спрашиваю, вынимая из кармана толстовки ключи от машины и заводя ее с брелка. «Мы просто хотели поздравить тебя», — сразу сникает Аля. «Мы теперь твои фанатки. А ты не мог бы подбросить нас до бара?» Вклинивается ее нагловатая сестра. «Нас там Варя и Арина ждут, а мы опаздываем». Если это была наживка, то я ее добровольно и вполне осознанно заглатываю. Мы с Варей уже неделю не виделись, с того нашего примирительного разговора. Из блока она меня вынула и даже пару раз спросила, как дела. Но на этом все. Продолжает прятаться и избегать. «Поехали». Шагают за мной на парковку и обе залезают на заднее сиденье. Первые несколько минут шепчутся и елозят на месте, а потом Алька начинает приставать с расспросами. Когда начал заниматься рукопашкой и боксом, почему выбрал именно этот вид спорта и какие планы на будущее. Я отвечаю односложно, хоть девчонка и выглядит искренне заинтересованной. Тина, не сводя с меня взгляда, внимательно слушает и молчит. Через полчаса подруливаю к указанному бару и, бросив тачку в кармане на проезжей части, иду вместе со своими фанатками в бар «Окей, коктейль». Внутри гремит разбавляемая гулом голосов музыка. Зал набит под завязку, у барной стойки аншлаг. Девчонки лавируют между круглыми столиками и вскоре останавливаются у одного из них и опускаются на стулья. Я, предварительно развернув один из них, седлаю его и складываю руки на спинке. Варя оказывается как раз напротив. Изображая непринужденность, мешает трубочкой коктейль. «Привет!» — бормочет ничего не понимающая ее подруга Арина. «Вы вместе приехали?» «Вместе!» — выдает Аля на выходе. «Мы с Тиной были на городских соревнованиях. Нас Лёша пригласил». «Вот как?» «Да, наша команда выиграла», — продолжает вещать восторженно. «Все медали наши!» «Ваши?» — тихо уточняет Варя, наконец ответив на мой взгляд. «Вас можно поздравить?» «Да, Варь, ты бы видела, как Лёша их всех раскидал!» «Поздравляю!» Неслышно шевелит губами и обнимает ими коктейльную трубочку. Смотрю, пока на ее коже не начинают проступать розовые пятна. Впитываю ее ревность всеми порами и продолжаю давить. «Лёш, может, сок?» — предлагает Арина. «Воды». Она кивает и убегает к барной стойке. «У его соперников не было ни единого шанса, Варя. Ты бы видела, как красиво он их сделал!» — рассказывает Алька, перекрикивая музыку. «Я все на видео сняла. Хочешь посмотреть?» «В следующий раз», — отвечает, полосуя глазами мое лицо. «У меня пульс на максималках шпарит, потому что невеста польского шляхтича откровенно пялится. Держу с ней зрительную сцепку, пока сидящая справа Тина не начинает многозначительно покашливать. Варька вздрагивает, как пойманная на месте преступления, и опускает взгляд в бокал с напитком. Я принимаю от ее подруги стакан с водой и достаю из кармана настойчиво жужжащий телефон. Кто вот уже полчаса долбит меня в личку? «Гори в аду, денежка!» «Твою мать, Ляля!» «Я забыл про тебя, прости!» «Прочитано», — строчит ответ. Подняв глаза, смотрю на Варьку. Она уже взяла себя в руки и тоже залипает в телефоне. «Мне сказали, что ты уехал с двумя тёлками. Это охереть, как мило, Лёша. Больше не звони мне». «Так я и не звонил вроде, но ладно». Возвращаю телефон в карман и пью воду из стакана. «Мне пора, девчонки», — вдруг сообщает Гаврикова, поднимаясь со стула. Я тоже встаю и, развернув стул, задвигаю его под стол. «Я довезу», —